честь мамы шарманщик проиграл все, что могла насвистывать его шарманка. Марш «Тоска по родине», вальс «Дунайские волны», польку «Разлуку» и песню «Эх, полным-полна коробушка».